Глава 40. Делия. Она находилась от ангела всего в 4-5 футах, в маленькой клетушке западного мезонина. Окошечко ее маленькой беленькой комнатки было раскрыто. Она стояла на коленях на своем сундучке из черной жести, облокотившись на подоконник и подперев щеки руками. Над соснами плыла молодая луна, и лучи ее легкие и бесцветные тихо ложились на молчаливо спящий мир. Лучи эти падали также на бледное личико служанки и раскрывали новые глубины в ее мечтающих глазах. Ее пухлые мягкие губы немного раскрылись, и сквозь них виднелись маленькие белые зубки. Делия о чем-то думала. Случайно, бессознательно, как часто думают девушки. Она, собственно, скорее чувствовала, чем думала. Какие-то облака прекрасных, лучистых переживаний проносились по ясному небу ее мысли. Воплощались в какие-то образы, быстро менявшиеся и исчезавшие. В ней была та чудесная душевная нежность, то дивное, высокое желание самопожертвования, которые так неизъяснимо зарождаются и живут в девичьей душе. Живут как будто для того только, чтобы вскоре быть снова растоптанными грубыми и жесткими капризами повседневности. Чтобы быть запаханными бессердечно и безжалостно, как запахивает пахарь цветы, выросшие на его поле. Еще задолго до того, как заиграл ангел, стояла она и вглядывалась в озаренную луной ночь, ожидая. Потом вдруг внезапно тихая неподвижная красота серебра и теней была залита сладостной музыкой. Она не шевельнулась, но губы ее сомкнулись, и глаза стали еще мягче. Она и раньше думала о странном обаянии, которое исходило от этого несчастного горбуна, когда он говорил с ней на закате. Об этом и о десятках других взглядов, пойманных ею, и даже однажды о прикосновении руки. Теперь музыка как бы вызывала перед ее глазами его лицо, его взгляд, полный полулюбопытствующего одиночества, старающийся заглянуть в ее лицо, в ее глаза, в нее и через нее, в далекие глубины ее души. Теперь он как будто говорил непосредственно с ней и рассказывал ей о своем одиночестве и о своих горестях. О, это скорбь, это тоска. У него действительно было какое-то горе. Но каким образом могла бедная служанка помочь ему, этому мягкому, сдержанному джентльмену, который держал себя так внимательно и ласково, играл так сладостно? Музыка была так сладостна и остра, она была так близка к мыслям ее сердца, что вскоре одна рука крепко сжала другую, и слезы потекли по ее личику. Впрочем, как, наверное, объяснил бы вам Крёмп, с людьми случаются такого рода вещи только в том случае, если у них что-то неладно в нервной системе. Но ведь с научной точки зрения влюбленность тоже есть состояние явно болезненное. Увы, я, к сожалению, сознаю, что эта часть моего рассказа крайне неприлична. Я даже подумал было, не погрешить ли мне сознательно против истины, дабы снискать благосклонность читательниц. Но я не могу. Это свыше моих сил. Я решил остаться правдивым, верным действительности. Делия должна остаться тем, чем она в действительности была. Простой служанкой. Я знаю, что одарить простую служанку, и в особенности английскую служанку, утонченными чувствами человеческого существа, изобразить ее говорящей или думающей иначе, чем какое-то безграмотное, бессознательное животное, значит поставить себя вне сферы респектабельных, приличных писателей. В наши дни опасно даже мысленное общение с прислугой. Я могу только робко пытаться, и знаю, пытаться напрасно, извинить себя тем, что Делия была исключительной служанкой. Возможно, если исследовать этот вопрос потщательней, то могло бы и оказаться, что ее родители или более далекие предки принадлежали к высшему среднему классу, что она была сотворена из более тонкого сорта среднеклассовой глины. И, может быть, это мне лучше поможет. Я обещаю, что в каком-нибудь будущем своем произведении я исправлю свою ошибку, и терпеливый читатель получит общепринятый тип с колоссальными руками и ногами, систематически уродливым произношением, с отсутствием фигуры. Только у девушек среднего класса бывают фигуры. Фигура не посредством служанки, наличность челки, по соглашению, и добродушной готовностью променять свою честь и самоуважение за несколько шиллингов. Это всеми признанное представление об английской служанке, типичной английской женщине, когда у нее отняты деньги и таланты, какой она появляется в произведениях современных авторов. Но Делия каким-то образом была совершенно иная. И мне только остается сожалеть об этом. Но, увы, не от меня это зависит.